Ядерный удар по Нью-Йорку не был всего лишь местью за попытку атаковать Европу, это была продуманная акция. Континенталы отдавали себе отчет, что атомное оружие, и количественно, и качественно, пока еще не может стать решающим козырем и в одночасье не поставит на колени такую страну, как Америка, отчаянно сражавшуюся против всего мира в течение 5 лет, далеко еще не исчерпавшую все свои ресурсы и не утратившую волю к сопротивлению. И ни кайзер, ни премьер не собирались устраивать американцам тотальный геноцид, это выходило за рамки поставленной задачи. «У гадюки надо вырвать ядовитые зубы», сказал Вознесенский Вильгельму в беседе с глазу на глаз на встрече в Цюрихе. «И пусть она ловит мышей, лишь бы не жалила людей, но войну нужно было кончать, и как можно скорее». А Раджеры в полной мере оценили психологический эффект Ниигата и его результаты. Многочисленные беженцы из Нью-Йорка и Нью-Джерси, очевидцы, и никак иначе, рассказывали леденящие душу истории о небоскребах, плавящихся как рождественские свечки, о воде бухты, светившейся пламенем преисподней, которая видна за 5 миль, о мародерах, грабивших брошенные дома в полуразрушенной части Манхэттена и умиравших от того, что у них от радиации с костей осыпались кожа и мясо, сам видел. Их слушали и наряду с ненавистью к оркам, сотворившим такое, росли страх и желание заключить мир, если, конечно, этот мир не принесет еще худшие бедствия конкретному Майклу или Джону и его семье. Паника расходилась кругами по воде, заражая миллионы людей. Привычная свобода слова сыграла с американцами злую шутку. Пилоты истребителей спали в кабинах боевых машин, и появление в воздухе даже одиночных германских самолетов порождало ужас. А что если этот самолет несет атомную бомбу? Однако самолеты континенталов не сбрасывали не только атомных, но и обычных бомб. Вместо них на американские города белым листопадом сыпались миллионы и миллионы листовок. А мощные радиостанции Раджеров Сантильских островов на всех частотах непрерывно передавали обращение стран Европы и всего мира к американскому народу. «Мы обращаемся к вам, простые американцы. Мы сожалеем о мирных гражданах, погибших в Нью-Йорке. Но не мы начали войну против мирного населения, мы не бомбили жилые кварталы городов Америки. Наши бомбы были нацелены на военные объекты. И не мы послали атомный бомбардировщик на японский город Ниигата, где погибло 100 тысяч женщин, стариков и детей. Да, наша ракета упала на Нью-Йорк, но где она взорвалась? Мы сделали все, чтобы свести к минимуму число жертв. Мы могли взорвать атомную бомбу в центре Манхэттена, но не сделали этого. Нам не нужны лишние жертвы. Мы только ответили ударом на удар, чтобы показать вашим правителям. Нам есть чем ответить. Ваши правители из-за своей безудержной алчности и жажды власти над миром тянут в пропасть всю вашу страну. Погибая, они хотят унести с собой миллионы невинных жизней. Мы не испытываем ненависти к американскому народу, мы хотим сокрушить демонов в человечьем обличии, захвативших власть в вашей стране для того, чтобы высасывать соки из всей нашей планеты. Мы не собираемся уничтожать всех американцев, хотя вы уничтожили индейцев, коренных жителей Америки. Прошлое принадлежит прошлому, а мы смотрим в будущее, и за него мы будем бороться до конца. И теперь только от вас зависит, каким будет этот конец. Соединенные Штаты Америки проиграли войну, и дальнейшее ее продолжение приведет только к бессмысленным жертвам, которые грозят стать неисчислимыми. Если у нас не останется другого выбора, мы обрушим на Америку десятки и сотни атомных бомб, хотя нам этого не хочется. Мы хотим всего лишь лишить власти над Америкой тех людей, которые обманывали и обкрадывали вас, простые американцы, используя вас как послушное и удобное орудие для достижения своей дьявольской цели. И мы пойдем до конца, потому что эти люди угрожают нам самим. Выбор у вас очень простой. Жить или умирать за чужие интересы. Вашему правительству нами предъявлен ультиматум, в котором мы не требуем от Соединенных Штатов Америки утраты независимости и государственной целостности. Мы не намерены превращать Северную Америку в колонию Германии или России. Подумайте и вы, простые американцы, и прислушайтесь к голосу разума. Мы ждем ответа не только от вашего президента, но и от вас. Однако Раджеры допускали, что психологическое воздействие не принесет должного эффекта. Война шла уже 6-й год, и на почве, густо политой кровью, взошли ядовитые цветы взаимной ненависти. И поэтому на Байерн были загружены 2 новые боеголовки для молотов, а на авиабазы Антильских островов доставлены 6 атомных бомб. Но все эти действия сопровождались обдуманной утечкой информации, организованной ведомством адмирала Канариса, а русские открыто сообщали населению Сиэтла о готовящемся ядерном ударе Змеев Горынычей с Аляски по авиазаводам и верфям и призывали мирных жителей покинуть город. Напряжение нарастало. Американцы середины 40-х годов 20 века были людьми, достойными уважения. Они умели и работать, и драться, и любить, отпуская комплименты смеющимся девушкам. Они не могли себе представить даже в страшном сне, что всего через 50 лет подобное поведение будет считаться преступным. Они помнили и Великую депрессию, и марши безработных, и голодные бунты, и многие из них задавали себе вопрос: чем же моя Америка так насолила всему миру, что он против нее ополчился? Думать эти парни тоже еще не разучились. Спохватившись, власти приняли жесткие меры для ограничения нежелательного знакомства с вражеской пропагандой. Листовки сжигались, радиопередачи глушились, а те, у кого находили прокламации Раджеров, привлекались к ответственности по законам военного времени. Но семя было брошено, и оно быстро дало первые всходы. В руках у миллионов простых американцев было оружие, и не какой-нибудь кольт домашнего хранения или винчестер старинного образца, современное оружие, выданное им правительством. И когда эти люди всерьез задумались над тем, что происходит, на Северном и Южном фронтах были отмечены случаи братания с противником, во многих городах страны имели место беспорядки, вспоминались старые обиды, начался поиск виноватых, вспышки недовольства подавлялись, активистов арестовывали, но прибегать к откровенной силе власти опасались, солдатам ведь тоже было известно содержание ультиматума континенталов, и заставить армию стрелять в народ означало перейти ту зыбкую грань, что отделяло осажденную страну от хаоса новой гражданской войны. Капитаны большого бизнеса лихорадочно искали выход, и не находили его. Кольцо смыкалось, и впору было взвыть в смертной тоске. Президент Рузвельт практически ничем уже не управлял, состояние его здоровья резко ухудшилось, а скорпионы в банке присматривались друг к другу, кого бы отдать на съедение победителям, чтобы спасти свою собственную шкуру. Скорпионам было плевать на миллионы своих сограждан, но гореть вместе с ними в атомном огне им не хотелось. Если металлическую пластину, пусть даже из хорошего металла, долго гнуть, она в конце концов сломается. И американская пластина сломалась, причем произошло это гораздо быстрее, чем ожидали в Москве и в Берлине. Лейтенанты большого бизнеса рассудили, что ради спасения тонущего корабля не грех выкинуть за борт капитанов, раз уж те не сумели миновать опасные рифы и провести свой корабль сквозь бурю. Революции в Америке не случилось, не было и публичных казней, произошел тихий дворцовый переворот, в ходе которого сторонников и представителей правящей клики душили без ненужной шумихи, заботливо приберегая наиболее одиозных персонажей для выдачи Раджерам в качестве выкупа. Бизнес, ничего личного. В конце августа 1945 года на острове Сан-Сальвадор, на первом клочке земли, на который ступила нога Колумба, открывшего новый свет для света старого, американская делегация во главе с Труманом встретилась с делегацией континенталов для обсуждения условий капитуляции Соединенных Штатов Америки. Условия победителей были прежними. Территориальные уступки, вывод американских войск из Канады и Мексики, разоружение и роспуск армии, передача союзникам всех кораблей и уснавы, полная демилитаризация всей страны и ликвидация военно-промышленного комплекса, выплата контрибуций и выдача военных преступников для предания их суду. Соединенные Штаты сохраняли государственность и территориальную целостность, но если какой-либо штат в будущем изъявит желание выйти из состава федерации, центральное правительство США обязывалось этому не препятствовать. И еще одно, добавил Молотов, возглавлявший делегацию Народной России, мы требуем, чтобы ФРС была признана преступной организацией. Она должна быть распущена и запрещена. Мы согласны, произнес Гарри Трумэн после минутной паузы. Эпилог. 2 сентября 1945 года на борту линкора «Кайзер» был подписан акт о капитуляции Соединенных Штатов Америки. Вторая мировая война закончилась. По приговору Гаванского международного трибунала были осуждены многие. Кое-кого приговорили к длительному сроку заключения в тюрьме Гуантанамо, а кое-кого и к смертной казни через повешение. Федеральная резервная система – уникальный инструмент для завоевания власти над миром и структура, конечной целью которой являлась скупка его на корню, была признана организацией, повинной в многочисленных преступлениях против человечества, и Эйбрахам Доул, фигура в высшей степени загадочная и окруженная ореолом таинственности, был повешен. Его адвокат требовал смягчить приговор, апеллируя к почтенному возрасту господина Делла, но апелляция была отклонена. Судили и других капитанов большого бизнеса, однако большинство из них избежали серьезного наказания. Пророчество Леона Кауфмана сбывалось. Стоило только воинам вложить мечи в ножны, как золотые змеи подняли головы и поползли из темных углов, где они прятались, снова оплетая руки и души людей. Основными козлами отпущения стали военные и государственные деятели США, хотя невинными овечками они тоже не были. Были осуждены начальник штаба ВВС генерал Арнольд, ответственный за атомный удар по Ниигате, и генерал Лими, непосредственный организатор налета на Каракас в 1942. Генерал Донован, замешанный во многих грязных делишках, начиная с взрыва крейсера «Зиглиц» на рейде Гданьска в 1939 и кончая убийством Кирова в 1945. Генерал Эйзенхауэр, расправлявшийся с повстанцами на Кубе и в Мексике. Генерал МакАртур, виновный в расстрелах пленных японцев во время боев в Полинезии и на Гавайях. Адмирал Локвуд, чьи подводные лодки топили госпитальные суда Раджеров. Генерал Лесли Грофс, военный куратор атомного проекта, а также военный министр Генри Стимсон и государственный секретарь США Кордилл Халл. Лицо мира изменилось. Америка утратила все свои заморские владения, Аляску и Алеутские острова вернула себе Россия, на Гаити и Багамах обосновались тевтоны. Они же оставили за собой некоторые стратегически важные Антильские острова для контроля над зоной Панамского канала, для равновесия, поскольку Суэцкий канал контролировался Народной Россией, а возвращение части бывших английских и французских владений на Карибах прежним хозяевам сути дела не меняло. Вассалы оставались вассалами германского сюзерена. Разногласия возникли по поводу Ямайки. В итоге Россия пошла на уступки, и Ямайка стала совместным германо-российским владением. Почти вся Африка была признана германской зоной влияния, а что касается Латинской Америки, то здесь быстро возрастало влияние Народной России. Русский путь заинтересовал латиноамериканцев, и этот интерес подогревался обдуманной экономической политикой России в регионе. Фраза Вознесенского «Не надо кормить человека рыбой, лучше помогите ему сделать удочку» стала крылатой. Народная Россия представляла странам Южной Америки беспроцентные кредиты на развитие промышленности за долю в будущих прибылях. Это было выгодно и латиноамериканцам, и России, укреплявшей свои позиции на южноамериканском материке. По итогам войны Япония почувствовала себя обделенной. Она не получила ни доли при разделе американского флота, ни Гавайских островов, над которыми был установлен российский протекторат. Такой поворот событий был вполне логичным. Русская разведка сработала с блеском, и всего через несколько дней после подписания пакта Дайхары Даллиса полный его текст уже лежал на столе начальника внешней разведки Народной России и был переправлен в Берлин. Раджеры не стали немедленно сводить счеты с коварными азиатами, но припомнили им их тайный мир после победы над США, признав независимость Китая и неприкосновенность его границ. Возмущению Токио не было предела. Однако атомный аргумент континенталов был слишком весомым, и самураи сочли за лучшее не зарываться, пепел Ниигаты еще не остыл. А Гавайские острова Япония все-таки получила, Народная Россия в знак доброй воли обменяла протекторат над Гавайями на южную часть Сахалина и Курильские острова. В ходе обменных переговоров японцы пытались оставить за собой острова Малой Курильской гряды, но Молотов был непреклонен. «Да ладно вам мелочиться», сказал он, и японцы уступили. Спорить с Россией им было затруднительно. Численность советских войск, сосредоточенных на границе с Маньчжурией, вдвое превышала численность японской Квантунской армии. На дальневосточных аэродромах стояли готовые к старту русские тяжелые бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, которого у Японии не имелось, а гордость империи Ямато, флот, утратил свое господство на Тихом океане. При разделе американского флота Россия получила 4 авианосца: Кирсарч, Тикондерога, Беннингтон и Арискани, переименованные в Наварин, Бородино, Ямайка и Варяг, 2 линейных корабля, 4 тяжелых крейсера, 6 легких крейсеров, 63 эсминца, 50 эскортных кораблей, 42 подводные лодки. На долю Народной России пришлась почти половина уснавы. Но подобная щедрость со стороны кайзера объяснялась просто. Согласно достигнутой договоренности, Народная Россия переводила почти все свои военно-морские силы на Тихий океан, где напряженность в отношениях с Японией достигла опасного предела. Сосредоточив на Тихоокеанском театре 9 эскадренных авианосцев, Россия в 1946 году достигла там паритета с императорским японским флотом, а в 1947-48 годах и превосходство. В счет репараций на верфях США были достроены авианосцы Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, пригодные для базирования реактивных самолетов и вошедшие в состав русского флота под названиями «Россия» и «Громобой». Тем не менее, в Азиатско-Тихоокеанском регионе тлел очаг новой мировой войны, то притухая, то разгораясь. Японский дракон, переваривая уже проглоченное и сыто отрыгивая, алчно поглядывал по сторонам, щуря глаза и прикидывая, куда ему прыгнуть дальше. Азия для азиатов. Австралия и Новая Зеландия были дракону явно не по когтям. Кайзер Рих внимательно следил за каждым движением прожорливого хищника и тут же обломал бы ему эти когти. А уповать на разногласия между Германией и Народной Россией японцам особо не приходилось. И кайзер, и русский премьер хорошо знали, как и чем рассчиталась Япония с Англией, построившей для нее в начале века первоклассный военный флот, и с Америкой, выкормившей дракончика-подростка золотом займов. Кайзер Рих и Россия, невзирая на свое соперничество на мировой арене, выступали против желтой угрозы единым фронтом, прекрасно понимая, что дружба с Японией против кого-то в конечном счете выйдет боком что для России, что для Германии. Агрессия против Китая обернулась бы для империи Ямато немедленной войной с Народной Россией. При сложившемся соотношении сил Япония не могла рассчитывать на победу в такой войне, ей оставалось только скрипеть зубами, наблюдая, как Мао Цзэдун при поддержке России постепенно сворачивает шею Чан Кайши, замыкая вокруг Маньчжоуго кольцо китайских штыков и русских танков. Но самураи, упоенные победой над США, жаждали новых завоеваний и обратили внимание на Индию. В Токио были осведомлены о некоторых трениях между кайзером и принцем Августом и рассчитывали, что Вильгельм не будет возражать, если японцы зададут трепку его строптивому родственнику. И в 1948 году японский дракон попробовал Индию на зуб, надеясь отгрызть от нее хотя бы Цейлон. Отгрыз не состоялся. Железный принц Август, освоившийся к этому времени с ролью нового великого могола и уже немного заскучавший в объятиях прекрасной Вивин, искренне обрадовался возможности подраться. Он пролил на бирманские джунгли напалмовый дождь, выжигая засевших там японцев как тараканов, а в бою у Цейлона англо-индийская эскадра в составе линкора «Викрант», авианосцев «Emperor of India» и «Принцесс Раил», крейсера «Бенгал», 12 эсминцев и 8 подводных лодок при поддержке береговой авиации нанесла поражение японскому диверсионно-разведывательному соединению, отправив на дно авианосец «Сарю», линкор «Харуна» и тяжелый крейсер «Тикума». Взбешенные японцы направили к берегам Индии свое ударное авианосное соединение, но тут кайзер погрозил Токио пальчиком, украшенным атомным перстнем, и японский флот развернулся на 180 градусов. Авианосец «Принцесс Раил» и подводная лодка индийских ВМС «Тулвар». Чтобы с успехом противостоять гайкакудзинам, сумрачно изрек Микадо, подводя итоги неудавшегося вторжения, нам нужен атомный меч. Значит, этот меч надо сделать. Великогермания стала признанным европейским гегемоном и стремилась заменить в этом словосочетании прилагательное «европейский» на прилагательное «мировой». Однако это желание кайзер Риха не встретило должного понимания со стороны России. Россия была против. В 1947 году Германия создала Атлантический военный блок. В число атлантидов вошли вассалы кайзер Риха и страны-союзницы. Тевтоны вернули Британии и Франции их корабли, служившие под германским флагом, причем не только трофейные, но и те, что были построены на английских и французских верфях в 1942-1944 годах. Отношения между германским кайзер-рихом и Народной Россией быстро мутировали от теплых и союзническо-дружеских до прохладных и настороженно-враждебных. В обиход вошел термин «холодная война». Однако до горячей войны дело не дошло. В начале 50-х обе стороны обзавелись термоядерным оружием. Мощность водородных бомб быстро росла, и вскоре со всей очевидностью стало ясно, что военное столкновение между Германией и Россией приведет к взаимоуничтожению обеих сверхдержав, а в худшем – к опустошению всей планеты. Воцарилось ядерное равновесие, обе стороны стояли друг против друга, положив ладони на рукояти атомных мечей и время от времени посматривая на подозрительно притихшую Японию и на Соединенные Штаты Америки, переживавшие период разброда и шатания. А империю Красного Фараона постигла судьба державы Александра Македонского. После смерти Сталина в 1953 году она начала распадаться, плавясь в кипящем котле Востока. Мир изменился, но будущее его оставалось неясным. Судьбы людей, живших в параллельном потоке пространства-времени, сложились по-разному. Адмирал Вадим Степанович Макаров стал главкомом ВМФ Народной России, сменив Льва Галлера. Умер он в 54-м, а вскоре после его смерти в состав русского флота вошел ракетоносный крейсер «Адмирал Макаров». Согласно завещанию Вадима Степановича, имя в названии корабля указано не было, новый крейсер стал данью памяти обоих знаменитых русских адмиралов. Сергей Прокофьевич Лисин после войны командовал одной из первых российских атомных подводных лодок и стал адмиралом, первым адмиралом русского ракетоносного флота. Капитан третьего ранга Анатолий Серов продолжал служить на флоте и в 52-м погиб при неудачном запуске зенитной ракеты с борта корабли, оставшись до конца человеком на своем месте. Капитан Цурзей Эрхард Клейзин, командир крейсера рейдера Отто Штайнбринг, вышел в отставку и с помощью своего брата Людвига устроился в Берлинский университет преподавателем на кафедру истории. К истории в Кайзеррихе относились трепетно. Отто Зейберг, закончивший войну в звании корветтен-капитана, продолжил службу и в итоге, как и Лисин, тоже стал адмиралом, причем не адмиралом Зейбергом, а адмиралом Штайнбрингом. А история этой метаморфозы могла бы служить иллюстрацией к изречению причудливой судьбы извивы. Все началось с того, что бравый полковник Рейхсвера Клаус фон Штауффенберг, за свою верность кайзеру во время августовского путча, произведенный в генералы, решил второй раз жениться. Его прежняя идиллическая семейная жизнь с Ниной фон Лерхенфельд дала непоправимую трещину и пошла наперекосяк с тех самых пор, как линия судьбы графа Штауффенберга пересеклась на Ямайке с линией судьбы русской певицы Анджелы, внешне очень похожей на фотомодель Памелу Андерсен, которая в этом мире еще даже не родилась. Согласно эдикту принца Августа, выпущенному в бытность его командующим действующей армией Германии и встреченному в военных кругах с пониманием и одобрением, офицеры имели право на законных основаниях содержать гаремы из пленниц, служивших им сладкой наградой за ратные труды. Это считалось не супружеской изменой, подтачивающей основы морали и нравственности, а данью средневековым традициям викингов. И все бы ничего, но ушлая модель певицы сумела настолько очаровать отважного тевтонского воина, что он потерял голову и надумал сочетаться с Анджелой законным браком. Со страшным скандалом граф Штауффенберг получил развод, однако до свадьбы дело не дошло. Буквально накануне церемонии бракосочетания влюбленный генерал застал свою невесту и своего молодого адъютанта в самой что ни на есть недвусмысленной позе в своем же собственном доме, уже покинутом Ниной фон Лерхенфельд. Суровый тевтонский вайтель без лишних слов пристрелил юного любовника, а неверную невесту, еще не успевшую стать неверной женой, вышвырнул на улицу как нашкодившую кошку. «Твое место на панели», — сказал граф, брезгливо вытирая руки. Однако Анджела, закаленная жизнью в джунглях российского шоу-бизнеса начала 21 века, не пропала. Проявив предусмотрительность, она заранее превратила значительную часть подарков, полученных ею от своего несостоявшегося мужа, в денежный эквивалент на счету в одном из надежных германских банков. И на эти деньги в знаменитом гамбургском районе Рипербан, известном также под названием «Греховная миля», она купила домик и открыла там проект «Домха». Это было оригинально и свежо. Посетители домикса могли наблюдать через односторонние стекла жизнь дюжины молодых людей, парней и девушек, причем акцент делался на самые интимные стороны этой жизни. В считанные недели «Домха» приобрел скандальную популярность. Дела Анджелы быстро пошли в гору, но тут вмешались власти, прикрывшие заведение на основании того, что оно растлевающе действует на молодежь призывного возраста и на будущих матерей и добропорядочных жен воинов Великой Германии. Это был крах, но Анджела снова выплыла, демонстрируя свою непотопляемость, она упорно не желала тонуть. На пике популярности домикс посетил известный коммерсант Дитмар Зейберг, и там Герр Зейберг, пребывавший в последнем приступе молодости, познакомился с хозяйкой заведения и прежних ошибок Анджела, упустившая возможность стать графиней Штауффенберг, уже не повторяла. В постели с господином Зейбергом она вела себя как распутница, однако на людях являла собой образец порядочности и благочестия. И Герр Зейберг попался, влип по самое некуда. Он развелся с женой, с которой прожил 30 с лишним лет, и женился на Анджеле, подарив ей на свадьбу виллу на Ямайке. Мечта Анджелы, за которой она приехала на Ямайку в другом времени и пространстве, сбылась. К тому же она стала женой солидного бизнесмена, обещавшего в будущем оставить ее безутешной, но состоятельной вдовой, куда более выгодная партия, чем Вован, так и не нашедший себя в этой реальности и безвестно сгинувший в волнах Карибского моря. Но корветтин-капитанка из Зермарини Отто Зейберг счел поступок Дитмара Зейберга, бросившего семью ради брака с какой-то певичкой с сомнительной репутацией, позорящим его фамилию. Этот позор, по мнению морского воина Кайзера, мог быть смыт только двумя способами. Отто должен был или застрелиться, или сменить фамилию. Стреляться Отто не хотел, в случившемся не было его вины, и не мог он оставить без средств к существованию свою жену и двух маленьких детей. Корветтин-капитан написал письмо кайзеру Вильгельму, обрисовав ситуацию и спрашивая разрешения его императорского величества взять себе фамилию Штайнбринг, горевшую до блеска начищенными бронзовыми буквами на борту славного крейсера, на котором Отто всю войну честно служил кайзеру и Германии. Кайзер разрешение дал, и Отто Зейберг стал Отто Штайнбрингом. Лейтенант с легкого крейсера Клаудиа Тиберия Мария Берендилли осел на Пуэрто-Рико, узрев перст Божий в том, что американские снаряды пощадили его в жестоком бою у берегов этого острова, а морской берсальер Винченцо Бенедетти вернулся в родной Неаполь, по его разумению, Капри ничуть не хуже Пуэрто-Рико. Капитан Дэвид Клинчерли закончил войну майором. После окончания боев на Ямайке он пытался встретиться со своей потерянной и неожиданно вновь обретенной кузиной, но тщетно. Капитан Пронин, отводя глаза в сторону, сообщил ему, что Марион Клинчерли пропала без вести на заключительном этапе сражения за остров. Капитан Пронин, свято храня государственную тайну, сказал англичанину неправду. Мэрилин Дью и Павел Майоров никуда без вести не пропадали, а благополучно прибыли в Москву. Оказавшись в институте Бехтерева, ребята решили сбросить маски и назвали свои настоящие имена, ведь их окружали люди в белых халатах, ученые, которых должно было, по мнению Павла и Мэрилин, страшно заинтересовать такое редкое и необычное явление, как перенос живых людей из одной реальности в другую. Люди в белых халатах действительно страшно заинтересовались. На психическом феномене Каминского Клинчерли была написана не одна диссертация. Только вот самому Каминскому и самой Клинчерли радости от этого было мало. Их принялись лечить от раздвоения личности, с чувством, с толком, с расстановкой, пичкая всевозможными новыми препаратами и снимая бесчисленные энцефалограммы. Прошел целый год, пока студенты не поняли всю тщетность своих надежд на научный прорыв. В конце концов они, вспомнив злополучную Сару Коннор из фильма «Терминатор», сдались и признались ласковым врачам, что американские студенты, это им приснилось, а сейчас они точно знают, кто они такие есть на самом деле. Война к этому времени кончилась, и хотя проверить подноготную Марион Клинчерли было затруднительно, проверка белорусских корней Павла Каминского показала, что корни эти очень даже есть. Молодые люди уехали в Могилев, где и поженились. Павел быстро освоился, узнавая родные места, что такое для природы какие-то 70 лет. Родни в Могилеве у него было много, и в 58-м он побывал в гостях у одного из двоюродных братьев, в семье которого недавно родилась дочь. Глядя на крошечное существо, безмятежно сопевшее в колыбели, Павел испытывал очень странное чувство, потому что в другом потоке времени, там, куда возврата ему уже не было, в этой же семье, и в этот самый день тоже родилась девочка, и тоже Наташа, его мать. Освоилась и Мэрилин, теперь уже бесповоротно ставшая Мариной. Овладев русским и белорусским языками, она стала учительницей английского в школе, где все ее ученики ужасно гордились тем, что их училка, самая настоящая англичанка, хотя на родину предков, на зеленые холмы доброй старой Англии, Марина почему-то совсем не рвалась. Она родила троих детей, двух мальчиков и девочку, и однажды призналась мужу, что с удивлением вспоминает те времена, когда она всерьез считала феминизм и свободу от детей будущим человечества. На это Павел только улыбнулся и поцеловал жену. Он работал учителем истории в той же школе, что и Марина, жил скромно и не был никому известен, пока в начале 60-х не вышел в свет его фантастический роман «2012 год. Властители мира», написанный в редком жанре альтернативной истории. Роман вызвал большой интерес, хотя отзывы критиков на этот роман были резко негативными. Фантазия автора романа «2012 год», писали они, несуразная и болезненная, и не имеющая ничего общего с возможным будущим Земли при любом ходе истории. Только в горячечном бреду можно вообразить мир, в котором властвуют международные ростовщики из Америки, потерпевшие сокрушительное поражение в войне народов, и пользуются при этом всеми материальными благами этого мира, обменивая их на зеленые бумажки, которые бесконтрольно печатаются какой-то частной лавочкой, а человечество все это терпит. И что за человечество мы видим в романе Павла Каминского? Разве могут люди, перед которыми наука и техника уже открывают дорогу к звездам, превратиться в тупых потребителей, не интересующихся ничем, кроме приобретения все новых и новых вещей и жажды все новых и новых примитивных удовольствий? Нет, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Однако кое-кто признавал очевидное. Нельзя не отметить, писал один из критиков, что писатель Павел Каминский не бесталанен. Хороший язык, сюжет и фабула, держащие читателя в напряжении, это у него не отнять. Поражает также уровень научно-технического предвидения, достойный пера Жюля Верна. Специалисты считают, что часть техники, описанной в романе, будет создана уже в ближайшем будущем, а некоторые фантастические технические выдумки литератора заставили по-настоящему задуматься маститых ученых. И еще одно. Фантастический мир, созданный Каминским, поражает обилием мелких деталей, выписанных отчетливо, выпукло и осязаемо. Этот мир реален. Кажется даже, что писатель Павел Каминский не выдумал этот мир, а прожил в нем много лет и очень хорошо его знает. И вот это по-настоящему удивительно. Прочитав эту рецензию, напечатанную в толстом литературном журнале, Павел и Марина посмотрели друг на друга и улыбнулись друг другу молча и понимающе.